Глава 17. Суд закончился. Неделя пролетела быстро. Выходные прошли в странном состоянии эйфории, смешанной с усталостью. Я словно вышла из долгого забега, измученная, но торжествующая. Ольга готовилась к экзаменам, Дима работал в больнице, а я наконец-то позволила себе просто отдыхать. Читала книги, смотрела фильмы. Гуляла по весеннему городу, наслаждалась покоем после бури. В понедельник утром я собиралась на работу, когда зазвонил домофон. На часах было 7:30. Слишком рано для гостей. «Кто там?» – спросила я в трубку. «Света, это я. Володя, можно подняться?» Сердце ёкнуло. После пятничного разговора у суда я думала, что больше его не увижу, что он исчезнет из моей жизни так же внезапно, как когда-то исчез из квартиры. «Зачем тебе подниматься?» «Поговорить нужно. Важно». Голос его звучал странно, не требовательно, как раньше, а почти умоляюще. «Володя, нам не о чем говорить. Суд все решил». «Пожалуйста». В голосе прозвучали нотки отчаяния. «Дай мне 5 минут. Только 5 минут». Я помолчала, взвешивая. С одной стороны, любопытство. Что еще он мог хотеть после полного поражения в суде? С другой, нежелание снова окунуться в эмоции, связанные с прошлым. 5 минут, сказала я наконец. Не больше. Через несколько минут в дверь позвонили. Я открыла, оставив цепочку, и увидела Володю. Он выглядел еще хуже, чем в пятницу. Небритый, в мятой одежде, с красными глазами. От него слабо пахло алкоголем. «Ты пьян?» – удивилась я. «Нет», – помотал он головой. «Просто вчера немного выпил, чтобы уснуть». Я сняла цепочку и отступила в сторону. Володя вошел в прихожую и остановился, осматриваясь. Его взгляд упал на полку для обуви, где рядом с моими туфлями стояли мужские ботинки. Не его, Димы. «Я вижу, у тебя гости», — сказал он, и в голосе прозвучала горечь. «Не гости. Человек, который живет здесь». «Живет?» Володя поднял на меня глаза. «То есть ты уже серьезно с кем-то?» «Да, серьезно. И что?» Он молчал, разглядывая мужские ботинки, словно пытался по ним определить, кто их владелец. «Проходи в гостиную», — сказала я. «Говори, что хотел. Времени у тебя мало. Мне на работу». Мы прошли в гостиную. Володя сел на край дивана, как неуверенный в себе посетитель. Я осталась стоять. Не хотела создавать ощущение долгого разговора. «Света!» – начал он, и голос дрожал. «Я пришел извиниться. По-настоящему извиниться». «Уже извинялся. В пятницу. У суда». «Нет, то были просто слова. А сейчас...» Он поднял на меня глаза, и я увидела в них слезы. «Сейчас я понимаю, что потерял. По-настоящему понимаю». Слезы. Володя плакал. За 22 года брака я видела его слезы всего несколько раз. Когда родилась Ольга, когда умер его отец. И вот теперь, из-за потери семьи. «Володя», — сказала я устало, — «что ты хочешь услышать? Что я тебя прощаю? Прощаю. Что желаю тебе добра? Желаю. Что еще?» «Хочу вернуться», — выпалил он. «Света. Хочу вернуться домой!» Вернуться домой? Я смотрела на него и не понимала. Он серьезно или это алкогольный бред? Володя, ты понимаешь, что говоришь? Понимаю. Я все понял. Анжела меня обманула, использовала. А ты? Ты была настоящей, честной, преданной, любящей. Была, подчеркнула я. Была, Володя, прошедшее время. Но может вернуться. Он встал с дивана и сделал шаг ко мне. Света, я изменился. Я понял свои ошибки, готов их исправить. Как именно? Как угодно. Буду внимательнее, заботливее. Не буду работать по выходным, проводить больше времени с семьей. Забуду про всех других женщин. Забудет про других женщин. Какая щедрость! Володя, сказала я спокойно. Ты предлагаешь мне стать твоей запасной женщиной, той, к которой можно вернуться, когда молодая любовница обокрала и бросила? Нет, ты не запасная, ты... Что я? Лучшая? Самая родная? А где были эти слова полгода назад, когда я лежала в больнице? Он замолчал, понимая, что сказать нечего. Света, я был дураком, полным дураком. Но люди же исправляются, меняются. Меняются, согласилась я. Я тоже изменилась. Стала самостоятельной, уверенной в себе. Перестала зависеть от чужого мнения и настроения. Это хорошо. Мне нравится, какой ты стала. А мне нравится, какой ты не стал. Ты остался тем же эгоистом, только теперь еще и неудачником. Слова прозвучали жестко, но это была правда. Володя не изменился по сути, просто лишился возможности диктовать свои условия. Света, дай мне шанс. Он почти умолял. Один шанс все исправить. Зачем? Потому что мы семья. Потому что у нас Ольга. Общие воспоминания. 23 года жизни. У нас была семья. Ты ее разрушил. У нас были общие воспоминания. Ты их запятнал изменой. У нас действительно 23 года. Но последние из них были адом. Но... Никаких «но», Володя. Поздно. Слишком поздно для покаяния. Я посмотрела на часы. 5:05. Пора собираться на работу. Мне нужно идти, сказала я. А тебе нужно уходить. Света, подожди. Он схватил меня за руку. А если я готов на все? Если я готов признать публично, что был неправ? Если попрошу прощения у Ольги, у твоих друзей, у всех, кого обидел? И что это изменит? Окажет, что я искренне раскаиваюсь. Володя, сказала я, высвобождая руку, твое раскаяние запоздало на полгода. Тогда, когда я лежала в больнице, оно могло что-то изменить. Теперь нет. Но я же не знал, что ты так тяжело переносишь развод. Не знал? Я рассмеялась. Володя, я звонила тебе из больницы в слезах, просила поддержки. А ты раздражался и говорил о своих важных делах. Я думал, ты преувеличиваешь. А когда увидел пустой банковский счет, тоже подумал, что преувеличиваю. Тогда мне позарез нужны были деньги. На квартиру для любовницы. Знаю. Мы стояли друг напротив друга в гостиной, где когда-то строили планы на будущее, праздновали дни рождения, смотрели фильмы. Теперь эта комната была свидетелем финала наших отношений. — Света, — сказал Володя тихо, — а если бы я не ушел к Анжеле, если бы остался с тобой, мы бы смогли все наладить? — Не знаю, — честно ответила я. — Возможно. Но ты ушел, выбрал ее, а теперь хочешь вернуться, потому что она тебя бросила. Я вернулся бы и без этого. Ложь. Если бы Анжела не обокрала тебя, если бы завод не обанкротился, ты бы сейчас был с ней и строил планы на будущее. Володя молчал, понимая, что я права. В этот момент послышался звук ключа в замке. Дима вернулся. Он уехал рано утром на дежурство, но, видимо, смог освободиться. «Света!» – раздался его голос из прихожей. «Ты еще дома?» «Да», – ответила я. «Заходи в гостиную». Дима появился в дверях и увидел Володю. Остановился. Мой бывший муж смотрел на него с нескрываемой враждебностью. «Дима, познакомься. Это Володя, мой бывший муж», — сказала я. «Володя, это Дмитрий». Мужчины кивнули друг другу сдержанно. Контраст между ними был разительным. Ухоженный, спокойный Дима и помятый, отчаявшийся Володя. «Я не хотел мешать», — сказал Дима тактично. «Могу подождать на кухне». «Не нужно», — ответил Володя. «Я как раз ухожу». Но к двери он не направился. Стоял и смотрел на Диму, словно пытался понять, что я в нем нашла. «Света», — сказал он наконец, — «можно последний вопрос?» «Какой?» «Ты его любишь?» Вопрос прозвучал с болью, и я почувствовала укол сочувствия. Все-таки столько лет жизни не вычеркнуть из памяти. «Да», — ответила я просто, — «люблю». «А меня? Меня ты больше не любишь?» Я посмотрела на него, на этого измученного, сломленного человека, который когда-то был центром моей вселенной. «Нет, Володя, больше не люблю. Та женщина, которая тебя любила, умерла в больничной палате, когда поняла, что ты выбрал деловую встречу вместо ее операции». «Но ведь что-то осталось, хоть что-то». «Осталась память о хорошем, что между нами было, но не более того». Володя кивнул, словно получил ответ на мучивший его вопрос. «Понятно», — сказал он тихо. «Значит, действительно, все кончено». «Все», — подтвердила я. Он направился к двери, но на пороге остановился. «Света, последняя просьба. Можно я хотя бы иногда буду узнавать, как дела у Ольги? Через тебя. Она же моя дочь». «Твоя дочь заблокировала твой номер и сказала, что ты для нее умер. Если она захочет восстановить отношения, сделает это сама. Я принуждать ее не буду». «А ты? Ты не будешь ее настраивать против меня?» «Володя», — сказала я устало, — «мне не нужно ее против тебя настраивать. Она сама все видела, сама все поняла, сама сделала выводы». «Понятно», — повторил он и вышел в прихожую. Мы с Димой проводили его до двери. Володя надел куртку, глянулся в последний раз на квартиру, которая когда-то была его домом. — Света, — сказал он, уже стоя в дверях, — я правда раскаиваюсь, правда понимаю, что был неправ. — Знаю, — ответила я, — но раскаяние не отменяет последствий. — А если бы я пришел раньше, месяц назад, два? — Володя, бессмысленно думать о том, что было бы, если бы. Ты пришел сейчас, и сейчас уже поздно. Он кивнул и шагнул в подъезд. Я закрыла дверь и повернула ключ дважды, не из страха, а символически. Закрыла дверь в прошлое. — Как ты? — спросил Дима, обнимая меня. — Странно. Вроде бы жалко его, а вроде бы и нет. — Это нормально. Ты же не бесчувственная. — А ты не ревнуешь? Не боишься, что я могу его простить? Дима усмехнулся. Света, я видел, как ты на него смотрела, как на чужого человека. Нет, не боюсь. Мы сидели на кухне, пили кофе, и я рассказывала Диме о разговоре с Володей. Знаешь, что меня больше всего поразило, сказала я. Он искренне не понимал, почему я не хочу его простить. Думал, что достаточно сказать «извини», и все вернется. Некоторые люди так и живут, делают гадости, а потом удивляются, что их не прощают. Я горжусь тобой. Ты держалась очень достойно. Мне было тяжело. Но ты справилась, показала, что умеешь защищать свое счастье. Защищать свое счастье? Да, именно это я и делала. Не мстила, не наказывала, просто защищала право быть счастливой с человеком, который меня ценит. Вечером я рассказала Ольге о визите отца. Дочь выслушала молча, потом покачала головой. «Мам, а он правда думал, что ты его простишь?» «Думал. Даже предлагал вернуться в семью». «Какой наглец!» – возмутилась Ольга. «Использовал тебя, как запасной аэродром». «Не наглец. Просто отчаявшийся человек, который понял, что потерял». «Мам, ты его жалеешь?» «Немного жалею, но это не значит, что готова простить». «Правильно, мам, я горжусь тобой. Ты стала такой сильной». «Сильной? Да, я действительно стала сильнее. Полгода назад, услышав его слезы и мольбы, я бы, наверное, растаяла. Решила бы, что нужно дать второй шанс». Поверить в искренность раскаяния. Но теперь я понимала, некоторые вещи непоправимы, некоторые раны не заживают, некоторые мосты нельзя восстановить. Володя сжег мосты, когда выбрал деловую встречу вместо моей операции, когда украл деньги, пока я лежала беспомощная, когда отключил интернет, лишив возможности работать. Каждый его поступок был еще одним гвоздем в гроб наших отношений. И теперь, когда гроб зарыт, поздно говорить о воскрешении. Ложась спать, я думала о том, что завтра начнется новый день. Без Володи, без его проблем и драм. День, который я проведу с людьми, которые меня ценят и любят. Дима останется ночевать. Мы уже обсуждали возможность совместной жизни. Ольга готовится к экзаменам, строит планы на лето. У нас своя жизнь, свои радости, свои планы. А Володя? Володя останется в прошлом, как болезненный, но поучительный опыт, как напоминание о том, что нельзя жертвовать собственным достоинством ради чужого комфорта.